Миссис Хау выказала признаки понимания, но она недаром занимала пост председателя местной ассоциации консерваторов. Человеком она была деловым и ясно выразила свои требования: услуга за услугу, вопрос за вопрос. Ей хотелось знать, что происходит, но свое желание она выразила косвенно, заявив: «Интересы избирателей для меня на первом месте. О них забывать нельзя. Если по какой-то причине мистер Харви наткнулся на какое-то препятствие, мешающее ему служить нашим интересам, говори, говори», — подумала Барбара. Она все поняла и приняла условия сделки. Миссис Хау узнала от нее, что означенное расследование касается события, открывшего вечерние новости и попавшего на первые полосы утренних и вечерних газет, похищение и утопление 10-летней дочери заместителя министра внутренних дел. Барбара не сообщила миссис Хау ничего, что та не сумела бы выяснить сама, если бы занялась чем-то еще, помимо отслеживания передвижений мистера Харви по Лондону и запугивания престарелого секретаря в офисе местной ассоциации. Но Барбара преподнесла это все доверительно, как бы говоря: «Только между нами, дорогая», что, как видно, произвело на председателя ассоциации достаточно сильное впечатление, чтобы в обмен она рассталась с некоторыми перлами своего информационного фонда. Миссис Хау не слишком-то жаловала мистера Харви, как вскоре выяснила Барбара, в том, что касается женщин, настоящий кот, но имеет подход к избирателям, и, кроме того, ему удалось отразить две серьезные нападки со стороны либеральных демократов, что многое искупает. Родился он в Уорминстере, ходил в школу в Винчестере, а затем учился в Оксфорде. Изучал экономику, потом успешно управлял инвестиционным портфелем в Барклейс-банке, здесь, в Солсбери. Много работал для партии и, в конце концов, когда ему было 29 лет, выставил свою кандидатуру в парламент. На своем месте он сидит 13 лет, женат одним браком, 18 лет. У супругов, требуемые политической установкой, двое детей, мальчик и девочка. И когда они не в школе, где, разумеется, они в настоящий момент находятся, то живут со своей матерью за пределами Солсбери, в деревне Форт. «Семейная ферма...» «Ферма?» — перебила Барбара. «Харви — фермер?» «Мне показалось, вы сказали, что он банкир». «Ферму унаследовала от своих родителей его жена. Харви живут в доме, а землю обрабатывает арендатор. А что?» Миссис Хау заинтересовалась. Кончик ее носа дрогнул. «Ферма — это важно?» Барбара не имела ответа на этот вопрос, даже увидев ферму приблизительно 3/4 часа спустя. Ферма располагалась на самом краю Форда, а когда Барбара въехала на трапециевидный двор, единственными существами, вышедшими поприветствовать ее малолитражку, оказались 6 необыкновенно раскормленных белых гусей. Своим гоготом они могли бы поднять и мертвого, если бы таковой находился поблизости. А поскольку никто на их крик не появился, Барбара решила, что, по крайней мере, двор фермы, если уж не окружающие поля и пастбища, находится в полном ее распоряжении. Под угрожающие «га-га-га», резавшие слух почище злобного лая добермана, Барбара попыталась осмотреть двор из машины, дом, амбар, старый каменный сеновал и еще более старая кирпичная голубятня. Последняя привлекла внимание Барбары. Она была цилиндрической формы, крытая шифером, с куполом-фонарем без стекол, через который птицы залетали в свое жилье. Одна сторона голубятни заросла плющом, а в некоторых местах шифер был снят или отвалился, образуя просветы в крыше. Глубоко ушедшая в землю дверь растрескалась и посерела от возраста, покрылась лишайником и, судя по ее виду, последние 20 лет не открывалась. Но что-то в памяти Барбары отзывалось на вид этой голубятни. Она перебирала детали в попытке решить, что же это может быть. Шиферная крыша, купол-фонарь, густые заросли плюща, потрескавшаяся дверь. Что-то в словах сержанта Стэнли, в словах патолога-анатома Робина Линли, все без толку. Она не могла вспомнить. Но круглое строение тревожило Барбару настолько, что она приоткрыла дверцу машины навстречу клювам злобных гусей. Те совсем остервенели. Почище всяких сторожевых собак. Барбара порылась в бардачке в поисках чего-нибудь съестного, чтобы занять гусей, и наткнулась на пакетик чипсов с солью и уксусом, мимолетно пожалев, что не нашла его прошлым вечером, когда застряла в пробке. Попробовала чипсы. Вкус немного затхлый. Ну, ладно. Через окошко Барбара рассыпала чипсы, словно приношение птичьим богам. Гуси тут же на них набросились. Проблема была решена, по крайней мере, на время. Барбара соблюдала формальности, позвонив в дом, а также бодро крикнув «Есть тут кто-нибудь?» в дверь амбара. Прошлась по длине всего двора и, наконец-то, добралась до голубятни, словно осмотр данного строения естественным образом входил в ее обход. Дверная ручка болталась, покрытая словно песком налетом ржавчины. Она не поворачивалась, но когда Барбара толкнула дверь плечом, та приоткрылась дюймов на 7. По внезапному хлопанью крыльев Барбара поняла, что голубятня обитаема, во всяком случае, частично. Она протиснулась внутрь, когда последняя птица вылетела через купол-фонарь. В насыщенных пылью лучах света, проникавших через купол и через прорехи в крыше, видны были ярусы, ящиков гнезд, каменный пол в буграх помета, а посередине лестница с тремя сломанными ступеньками, с помощью которой когда-то, когда голубей разводили как домашнюю птицу, собирали яйца. Барбара старательно обошла все свежие, еще блестевшие островки помета и приблизилась к лестнице. Она увидела, что хотя лестница и была прикреплена к вертикальному столбу с помощью удлиненной верхней ступеньки, замышлялась она не как стационарная. Наоборот, она должна была вращаться, облегчая потенциальному сборщику яиц доступ ко всем гнездам по периметру помещения, от самых нижних на расстоянии 2 футов от пола до тех, что под крышей на высоте 10 футов. Лестница, как обнаружила Барбара, действовала, несмотря на возраст и состояние. Когда Барбара ее толкнула, та скрипнула, помедлила, а затем начала двигаться, повторяя изгиб кирпичных стен голубятни. Простейший зубчатый механизм в куполе фонаре вращал столб, который, в свою очередь, поворачивал лестницу. Барбара перевела взгляд с лестницы на столб, затем со столба на ящики гнезда. Там, где некоторые из них разрушились от времени и не были заменены, она увидела неоштукатуренные кирпичные стены. Они казались шершавыми и в неярком свете выглядели более красными, чем снаружи, освещенные солнцем. До странности красными. Словно и не кирпичи вовсе, почти как... И тут она вспомнила. — Это же кирпичи, — подумала Барбара, — кирпичи и столб. Она явственно услышала голос Шарлотты на пленке. — Но тут есть кирпичи, майское дерево. У Барбары зашевелились волосы на затылке, когда она перевела взгляд с кирпичей на столб в центре помещения. «Господи Боже!» — подумала Барбара. «Вот оно!» «Сюда нужно направить криминалистов. Пусть обследуют это здание, чтобы подтвердить, что Шарлотту держали здесь. Смазка, волосы ее головы, волокно от ее одежды, отпечатки ее пальцев, капля крови из ранки на колени. Вот что требуется!» И провернуть все это нужно с соблюдением политеса, как в отношении сержанта Стэнли, который вряд ли встретит ее распоряжение с радостью новобранца, так и в отношении миссис Алистер Харви, которая наверняка позвонит мужу и насторожит его. Сначала она займется Стэнли. Какой смысл искать миссис Харви и заставлять ее нервничать раньше времени? Еще, находясь в голубятне, Барбара отметила, что гуси умолкли, теперь же обнаружила причину их спокойствия. Она таким образом поставила машину, что солнце, отражаясь от ее ржавеющего крыла, образовало на земле островок тепла, и в нем-то, среди остатков пожертвованных Барбарой чипсов, и нежились довольные птицы. Барбара прокралась к машине как можно бесшумнее, скользнула внутрь, сказала гусям «Извините, ребята», и включила зажигание. Птицы ожили, загоготали, зашипели, забили крыльями, как воплощенные фурии. Они преследовали автомобиль Барбары до дороги. Там Барбара нажала на акселератор, промчалась по деревне Форт и направилась в Амсфорд, в распростертые объятия сержанта Стэнли. Сержант восседал в общей комнате, принимая дань в виде отчетов от двух групп констеблей, которые на протяжении последних 32 часов прочесывали местность на своих участках, придерживаясь сетки сержанта Стэнли. Людям из сектора номер 13 сообщить было нечего, кроме того, что они неожиданно натолкнулись на владельца фургона, бойко торговавшего всяким нелегальным товаром от марихуаны до взрывчатки. Прямо на автостоянке в Мелкшеме, с удивлением сказал один из констеблей, не поверите, сразу за главной улицей. Сидит сейчас в камере. Группа из сектора номер 5 могла сообщить немногим больше, но все равно они подробно докладывали сержанту Стэнли обо всех своих передвижениях. Барбара готова была повыдергивать из-под них стулья и пинками гнать их на улицу заниматься делом, чтобы начать договариваться о посылке криминалистов на ферму Харви, когда констебль из сектора номер 14 ворвался в двери общей комнаты и объявил «Есть!». Это заявление мобилизовало всех, включая Барбару. Она упражнялась в терпении, пытаясь ответить на телефонный звонок Робина Пейна, сделанный из Мальборо, с телефона в какой-то чайной. Насколько Барбара смогла понять из ответа безмозглой официантки, снявшей трубку после 25-го звонка и направляя молодую женщину-констебля выяснять подробности школьной жизни Алистера Харви в Винчестере. Но теперь получалось, что поиск по секторам, предпринятый сержантом Стэнли, как будто давал результаты. Стэнли знаком приказал всем говорившим замолчать. До этого он сидел за круглым столом и, слушая доклады, сооружал из зубочисток избушку, но теперь сержант встал и сказал «Говори, Фрэнк». «Слушаюсь», — ответил тот и без всякого вступления объявил, немного волнуясь. «Мы взяли его, сержант! Он в третьей комнате для допросов!» Барбаре представилась ужасающая картина. Алистер Харви в кандалах. Ни права не зачитаны, ни адвокат не вызван. Она спросила, кого взяли? — Мерзавца, который похитил ребенка, — ответил Фрэнк, удостоив ее небрежного взгляда. — Он механик из Коута, занимается тракторами в гараже рядом с мостом Спаниеля, ровно в миле от канала. Комната взорвалась. Барбара в числе прочих бросилась к карте. Фрэнк ткнул в нужное место пальцем, засохшей под ногтем горчицей. — Вот здесь! — констебль указал участок дороги, которая вела от Коута на север к деревне Бишопс-Каннинг, вдоль канала от моста Спаниеля, до того места, где бросили тело Шарлотты. Было 3,5 мили и 1,5 мили, если идти туда же тропинками, а не по извилистому шоссе. Этот ублюдок заявляет, что ничего не знает, но мы кое-что у него нашли, и к допросу он готов. Отлично. Сержант Стэнли потер руки, словно выражая готовность приступить к исполнению почетных обязанностей. — В какой, говоришь, комнате? — В третьей. И Фрэнк со злостью добавил. — Мерзавец отлично изображает страх, сержант. Припугнуть его как следует, и он расколется. Клянусь! Сержант Стэнли расправил плечи, настраиваясь на выполнение задачи. — Что вы у него нашли? — спросила Барбара. Ее вопрос остался без ответа. Стэнли направился к двери. Барбара почувствовала, что закипает. — Нет, так дело не пойдет. Она резко окликнула Стэнли. — Постойте, Редж! И когда сержант нарочито медленно развернулся в ее сторону, спросила: — Фрэнк, вы сказали, что кое-что нашли у этого типа. Кстати, как его зовут? — Шорт. — Говард. — Прекрасно. Так что вы нашли у Говарда Шорта? Фрэнк посмотрел на сержанта Стэнли, ожидая указаний. Тот в ответ чуть приподнял подбородок. То, что Фрэнку потребовалось разрешение Стэнли, взбесило Барбару, но она предпочла это скушать и дождаться ответа. — Школьную форму, — сказал констебль. Она лежала у этого Шорта в гараже. Утверждает, что собирался использовать ее как тряпку. Но на ней нашита метка с именем девочки Боуэн. Четче не бывает.